Я слушаю вас. Алло, Святослав Викторович. Кто говорит? Вы меня на свои похороны позовете? Я на твои точно не приду, а моих ты хоть дождешься. А вот можно спросить? Да, я слушаю вас. Святослав Викторович, а к вам на похороны. Слушай, ты дефективный. Ты даже не достоин того, чтобы я на твоих поминках сплясал щеточку, блядь. А к вам Потому что ты слишком мелок. Ты слишком мелок и говнист, понял? А к вам на похороны. Алло. Святослав Викторович, а вы у меня чечеточку станцуете? Ты заебал, картавый пи***. Алло, а к вам на похороны только голубые придут или мне тоже можно? Я думаю, ты до моих похорон не доживешь, пидорасик. Ты раньше подохнешь. А к вам на похороны...